давно. Мой дом, я в нем сижу день днем. Есть свет, сна нет. Уходит прочь, стоит таз, горит газ, щелчок, и газ погас, пора спать.